Никто не упоминал дрель. Минуточку, минуточку. Альварес упоминал скальпель, говоря о Сандрине. А про Мелани я ничего не знаю. И если принять во внимание, все, что случилось потом, могло быть и холодное оружие, и дрель. Не кровь ли Мелани я видела на своих руках? Я опять набираю номер Альвареса. Опять автоответчик. Может быть, они сейчас вместе со Спелманом у Кью? Я не могу сидеть вот так и бездействовать. Тогда Селина не отвечает. А ведь она на дежурстве. Отправляю ей текст. Позвони мне срочно. В течение 10 минут шлифую ногти. И вот раздается звонок. «Алло?» — произносит она слабым голосом. «Селина, ты знаешь, где Альварес? Это очень срочно». Сдержанное сопение. «Послушай, ты понимаешь, сейчас он очень занят. Я хочу сказать, что с этой чередой убийств у него очень мало времени. Ты согласна?» «Селина, я разыскиваю его не для того, чтобы пригласить на партию пинг-понга, а как раз по поводу этих убийств». «Ха-ха-ха! Как смешно!» «Ну да ладно. Должна признаться, что у тебя склонность сходить с ума по пустякам». «По пустякам? Убийца Натали шлет мне послание, а я, значит, схожу с ума по пустякам?» «Но ведь эти послания...» Мануэль Ривера, прикинувшись дератизатором, проникает ко мне в дом, а я схожу с ума по пустякам? «Но ведь нет уверенности...» «Уверенности, что дератизатор приходил?» — взрываюсь я. «В том, что это был Мануэль Ривера. Ты понимаешь?» — лепечет она. «Провались ты пропадом!» — хотелось мне заорать в ее огромное ухо, утыканное пирсингом. «Ну, а как насчет похорон?» — меняет она тему. «Сколько ты даешь на венок?» 20, 30 или 50 евро?» «Большинство дают 50 евро». «Ладно, отлично, я тоже 50. Так что, Альварес где-то там?» «В прозекторской. Там Кью и Спелман», — прошептала она таким сокрушенным тоном, словно сообщала размер трусов Папы Римского. «Понятно. Ты можешь с ним связаться и сказать, чтобы он мне срочно позвонил?» Я словно вижу, как она поджимает рот куриной гуской и дергает свои кудряшки. «Да, конечно!» «Ну, полагаюсь на тебя». Мы кончаем разговор, недовольные друг другом. Я забыла ее спросить, говорил ли что-нибудь Альварес о том, каким предметом или предметами была убита Мелани Дюма. Но, конечно, я не стану ей перезванивать, ни за что не доставлю ей такого удовольствия. «Стивен, может быть, он в курсе дела. Мсье Всезнайка, коронованный в нашей больнице мсье Совершенства. Звоню ему, не отвечает. Включается автоответчик. Он, конечно, уже спит, похрапывает. Оставляю текст на его мобильнике. Еще раз звоню Спелману. О чудо! Он отвечает. Лейтенант Спелман у аппарата. Звучит его вежливый голос. Лейтенант, это Руссетти. У меня есть кое-что для вас. Вздох. Да? И что это? Орудие убийства. Покашливание. Вы можете выражаться яснее? Только быстро, потому что у меня здесь люди. Результаты вскрытия Натали Роб? Черт возьми, ну откуда вы знаете? Он замолкает, откашливается. Все всегда выходит на свет, говорю, чтобы его успокоить. Так вот, вы помните наш разговор об этом рабочем, имя которого почти точная анаграмма имени Ману Ривера? Ну, тот тип, который копался в моих вещах. Да, конечно, уже иду, бросает он невидимому собеседнику. Он забыл, а вернее спрятал дрель в моей ванной, дрель-отвертку, всю заляпанную кровью. Кровью? Что вы говорите? Кровью. После 22 лет работы в больнице я в состоянии даже по пятнам тотчас определить кровь. И вы говорите, что этот тип, этот... как его? Эммануэль Равье. Да-да, его имя вертелось у меня на языке. И вы говорите, что Равье забыл у вас дрель, заляпанную кровью? Вот именно. Вы должны кого-нибудь прислать за ней. Возможно, это и есть орудие преступления. Какого преступления? То есть как это какого преступления? Разве у вас на руках нет трех нераскрытых преступлений? Я почти слышу, как он размышляет. Ну, этот парень мог пораниться. Но вы ведь должны знать, пытали одну из жертв дрелью или нет. Учитывая, в каком состоянии их нашли, можно только сказать, что их пытали до смерти, замечает он, словно размышляя. Не хватает слишком многих кусков, чтобы можно было с уверенностью перечислить все возможные орудия пыток, объяснил он, выдувая воздух через нос. Нет внутренностей, нет вагины, нет ануса. Ладно, я все передам капитану. И это все? У меня в ванной лежит дрель, покрытая кровью, которую наверняка спрятал Ривера и... Ривера уже арестовали. Сухо прервал он меня. Едва не роняю трубку. Что? Ривера был арестован сегодня вечером в Барселоне. Драка в баре Педиков. Он размахивал разбитой бутылкой и клялся, что изнасилует ею патрона. Вот, вы сами видите, что он опасен. Мы никогда в этом не сомневались. Но дело в том, что это не ваш Равье. Откуда вы знаете? Потому что мы нашли в центральной картотеке отпечатки пальцев Равье. Он был задержан несколько лет тому назад за кражу мотороллера. Его отпечатки не совпадают с отпечатками, которые прислали нам по факсу испанцы. Отсюда следует, что Равье — это не Ривера. Я только и сумела что выдавить из себя, запинаясь. Но... Весьма сожалею, но именно сейчас, он особо подчеркнул, сейчас, я не в состоянии направить весь наш немногочисленный контингент на поиски дератизатора, который поранился дрелью. Но он ведь пропал. Россетти. Этот Равье, возможно, извращенец и любит помастурбировать в трусиках своей клиентуры. Но на сегодня он не является подозреваемым в тройном убийстве. Тогда как Ривера, да, и Риверу мы поймали. Простите, закончил он разговор и повесил трубку. Они поймали Риверу. Подожди, Эльвира, сядь и поразмысли. Эммануэль Равье, не Мануэль Ривера. И что же отсюда следует? А. Либо Ривера точно является убийцей, а Равье просто мелкая сволочь. Б. Либо Ривера невиновен, он просто жертва цепочки совпадений. Психиатрическая больница, мерзкая рожа, сумасшествие. А вот Равье настоящий виновник, и доказательством служит эта дрель, спрятанная за моей вентиляционной решеткой. Я так орала, что вполне могла бы разбудить сурка Стивена. У меня разболелась голова. Быстренько принять две таблетки и чего-нибудь расслабляющего. Где же коньяк? Болит голова, болят виски, сухость во рту. Неужели этот кошмар никогда не кончится? «Цепляюсь за нить рассуждений, как альпинист за конец веревки», как бы сказал Декарт. «На самом деле за две перекручивающиеся нити. Красная нить серии убийств, черная нить череды недоброжелательных поступков, совершенных против моей маленькой, но очень для меня ценной личности. Я их переплетаю, но, возможно, они совершенно не связаны друг с другом. Если Ривера, который, оказывается, все же не Равье, был арестован вчера вечером, то он не мог сделать надпись на снегу в моем садике. Возвращаюсь к Эммануэлю Равье, ведь это он рылся в моих вещах, мастурбировал в моей ванной, выпил мой коньяк, уничтожил мои мейлы, спрятал у меня свою дрель». Но все это только доказывает, Эльвира, что этот тип просто зациклился на тебе. Он не серийный убийца. Вот только кровь на дрели. И то, что он как бы случайно исчез. Три смерти за неделю. А Эммануэль Равье исчезает в тумане моря голубом, оставив в моей ванной забрызганную кровью дрель. Как ни верти, подозрительное совпадение. Но если Равье убийца, то кто же Ривера? То есть убийц двое? Ну, конечно. Мирный южный городок наводнен убийцами. В это так легко поверить. Остановись на существенных моментах. На фактах, не подлежащих сомнению. Первое. Ты общалась в интернете с убийцей Натальи Роб. Второе. Мануэль Ривера — это психически больной, который подозревается в убийстве, с которым ты также переписывалась, когда он использовал свой ник «Латин Лауэ».